Глава 54. Ангелина. Я стою в широком шатре, расположенном на просторной лужайке перед домом Макса. Шикарное платье, не туго затянутый корсет, фата спадает на спину прозрачной вуалью. В прическу мне вставляют последнюю шпильку. «Готово!» — объявляет стилист. Смотрю в зеркало на себя, а вижу красивую незнакомку. Пожалуй, так роскошно я еще никогда не выглядела. Грудь вздымается от частых вдохов. Толпа наряжающих невесту уходит, оставляя меня одну. Со мной никого. Снаружи доносится негромкая приятная музыка. Через несколько минут я должна буду во всеуслышание сказать неправду. Перед работником ЗАГСа и знакомыми Макса нас объявят мужем и женой. А я, знаю, что все это ложь, обязана буду изображать счастье. Сердце в груди сумасшедше трепещет. Крепко сжимаю в руках букет невесты. Так странно, что на свадьбе нет никого из моих друзей и родственников. Наверное, оно и к лучшему. Не будет лишних вопросов, когда через год Макс положит передо мной бумаги для расторжения брака. Кто я для него? Ведь сказал, что любит, а сейчас женится, но фиктивно. Неужели так поступают с любимыми? Борюсь с внезапным желанием бросить все и сбежать. Наплевать на все и остаться одной. Но не могу так поступить, ведь я дала ему слово, что помогу замять скандал. В голову снова приходят мысли об Эде. Куда же он делся? Не нашел возможности со мной связаться? Даже не позвонил. Телефон у меня отключен. Но я уверена, при желании Эд мог бы найти возможность переговорить. Ведь он знает о нашей свадьбе, теперь вся страна знает. Неужели ему совсем нечего мне сказать? Во мне все больше зреет уверенность, что Эд, увидев свою прежнюю любовь, решил вернуться к ней. А Макс, видимо, просто не хотел меня расстраивать и наплел небылицы про рабочие дела. Как бы там ни было, Эд так и не пришел. Даже чтобы попрощаться. Что ж, видимо, я и наш малыш ему не так уж и нужны. Ткань шатра в той части, где выход, отодвигается в сторону. Я ожидаю увидеть ведущего церемонии, который должен прийти и дать мне команду выходить. Но вместо него появляется Макс. В черном смокинге с бабочкой он выглядит просто превосходно. Элегантный подтянутый силуэт. Волосы убраны назад. Глядя на него, я вдруг вспоминаю тот вечер в доме Сосновского, когда я проиграла в казино кругленькую сумму. Потом Макс играл в шпиона, а потом я отдала ему свою невинность. Кажется, будто это было так давно, а ведь на самом деле с тех пор прошло чуть больше месяца. Максим с восхищением оглядывает меня. «Вот это да!» Пораженно выдыхает он. «Выглядишь просто умопомрачительно!» Смущенно опускаю взгляд. «Ты тоже», — тихо отвечаю. Макс подходит ближе и берет мою руку в свою. «Детка!» — нежно говорит он. «Как ты?» «Немного волнуюсь», — признаюсь я. Он смотрит на меня очень пристально, серьезно. Несколько раз открывает рот, будто хочет что-то сказать, но не решается. Вздыхает. «Лина, я...» Начинает он, запинаясь. «Я должен тебе кое-что сказать». Мужчина кажется мне очень взволнованным. Он не смотрит мне в глаза, а разглядывает цветы в моем букете. Его состояние тут же передается и мне. Я нервно выдыхаю и говорю... «В чем дело, Макс?» Он хмурит брови и молчит какое-то время, а потом начинает. «Дело в том, что...» В этот момент мы оба поднимаем взгляд в сторону входа. В шатер заходит еще один человек. Его темные волосы спадают на лоб. Одежда выглядит помятой. В руках он держит небольшую дорожную сумку. Мое сердце замирает, а потом несется вскачь. «Это Эдуард. Он все же пришел!»